Глава 8. Сегодня мне точно не удастся спокойно подежурить. Весь день что-то происходит. «К вашему личному лекарю обращались?» — спросил я. «У нас был семейный хирург, но мы его уволили из-за неподобающего поведения», — ответил граф Панов. «Точно, помню я этого семейного хирурга. До сих пор удивляюсь, что именно хирурга пригласили на роль родового лекаря. Обычно на такие должности берут лечебников. А если вспомнить, как он тогда явился ко мне на осмотр пьяный, все окончательно становится на свои места. На что конкретно она жалуется?» — уточнил я. «Сложно сказать», — проговорил Аристарх Александрович. «На все сразу. Очень переживаю за нее. Я бы не стал вас беспокоить, если бы она просто согласилась поехать в клинику, но она упертая». Я снова вспомнил наше знакомство. Тогда Светлана убежала из дома гулять со своей подругой, не поставив в известность отца. И это могло бы закончиться плачевно, не окажись рядом с ними меня и Владимира. Так что да, в упертости этой девушки я не сомневался. Как не сомневался и в искренних чувствах ее отца, который тогда в порыве благодарности чуть ли не весь город Гатчина мне предлагал. Отказать графу Панову я не мог. Как минимум, потому что не могу сидеть спокойно, зная, что кому-то требуется моя помощь. Не в моих это принципах. «Я приеду», — отозвался я в трубку. «Сейчас разберусь с кое-какими моментами и вызову такси. Раз смертельной угрозы для Светланы нет, то я могу сперва с чистой совестью закончить свои дела». «Я отправлю за вами нашего водителя», — тут же воскликнул граф Панов. «Куда ему подъехать?» Я назвал адрес нашего магазина и закончил разговор. «Так, теперь нужно разобраться с делами магазина». Я вышел в торговый зал к Сергею и Павлу Алексеевичу. «У меня возникли срочные непредвиденные дела», — сообщил я. «Сергей, я вынужден попросить вас задержаться в магазине и отработать часть ночной смены до моего возвращения. Понимаю, что вы уже вторые сутки без сна, и доплачу в соответствующем размере». «Без проблем, Николай Владимирович», — кивнул Сергей. «Деньги мне всегда нужны. Дома двое детишек. А поспать потом успею. Все в порядке». «Отлично», — выдохнул я. Сергей запросто мог отказаться, ведь его смена заканчивается в 8, и я был рад, что он все-таки согласился помочь. «Павел Алексеевич, вы в 8 можете идти домой», — обратился я к нему. «Придете завтра к открытию магазина. Вас продолжит обучать мой отец». «Понял, Николай Владимирович», — отозвался Павел Алексеевич. «Все будет исполнено». Раздав указания, я вернулся в свой кабинет, и в этот момент у меня снова начал звонить телефон. На этот раз это был Колесов Василий Иванович, хирург. «Точно! А я ведь так и не выбрал тему для завтрашней лекции. Со всеми этими событиями это совершенно вылетело из головы. Последнее время я из-за насыщенности жизни стал забывать некоторые вещи. И думаю, стоит пропить в ближайшее время отвар для улучшения памяти. Он делается из шалфея, розмарина и женьшеня. В нашей лавке такой имелся, а потому я взял себе один флакон. Буду добавлять по несколько капель в питье в течение месяца, а потом можно будет оценить результат». «Доброго вечера, Николай Владимирович», — поздоровался хирург, когда я взял трубку. «Звоню вам по поводу завтрашней лекции». Судя по интонации, он уже был готов к тому, что я откажусь от предложения в последний момент. Но у меня не было явных на то причин. «Добрый вечер», — отозвался я. «А я как раз собирался прислать вам тему». «А я уж подумал, что вы забыли совсем», — нервно усмехнулся Василий Иванович в трубку. «О чем будете рассказывать?» «Про желчно-каменную болезнь», — отозвался я. «Тема очень полезная. Затрагивает сферы и хирургии, и лечебного дела. Расскажу про правильное питание и правильный образ жизни». «Отлично, Николай», — обрадовался хирург. «Тема очень актуальная, и пациентам будет полезно это послушать». «Да я и сам приду, послушаю». «Тогда жду вас завтра в 7 вечера. Адрес пришлю смс-сообщением». «Договорились», — коротко ответил я. Так, в списке дел появилась еще и лекция. Я мог бы сейчас отказаться, но не хотел этого делать. Это интересный опыт, поэтому я ее проведу. Просто нужно экстренно найти еще пару часов в сутках для всех дел. Жаль, что артефакты остановки, и уж тем более изменения времени, крайне дорогие и не продаются в лавках мастеров. Их оборот строго регулируется законом, а сведения о каждом покупателе отправляются в имперскую канцелярию. Учитывая, что во всей империи есть не более 50 настолько богатых людей, чтобы покупать столь редкие артефакты. Я вышел из здания магазина и сразу же заметил поджидающий меня автомобиль. Именно на нем мы с графом Пановым ездили в Гатчинскую больницу, когда со мной хотели разорвать договор о целевом обучении. До особняка Пановых мы добрались менее чем за час. Повезло, что дороги были свободными и нигде не пришлось стоять в пробках. Тратить лишнее время сейчас абсолютно не хотелось. Дворецкий дождался меня у входа и проводил в знакомую мне гостиную, где находился сам Аристарх Александрович. «Николай, я так рад, что вы все-таки приехали!» — воскликнул он. «Помогите моей дочери, прошу вас! Я не прощу себя, если с ней что-то случится, я...» Видимо, граф уже чересчур перенервничал, а иначе он бы просто вызвал врача на дом, коих в Гатчинской больнице полно. Но нет, он позвал именно того, кому доверяет по опыту. «Я сделаю все, что в моих силах», — мягко прервал я его речь. «Где мне найти Светлану?» «Она в своей комнате», — отозвался граф Панов. «Вас проводят, а я буду ждать здесь». Что-то зачастил я быть частным лекарем для богатых семей. Граф Якунин с его сыном Евгением, граф Юсупов, теперь Пановы. Однако я был этому только рад, ведь действительно мог помочь другим людям. Набраться опыта и параллельно увеличивать объем своего магического центра, статус и материальное положение пациентов меня интересовали в последнюю очередь. Дворецкий проводил меня до комнаты Светланы, и, предварительно постучавшись, я зашел к девушке. «Николай, здравствуйте», — раздался слабый голос с дивана. «Я так рада, что вы все-таки смогли прийти». Девушка едва смогла найти силы на легкую улыбку, и то сделала это скорее ради приличия. «Добрый вечер», — кивнул я. «Почему вы отказываетесь ехать к лекарям?» «Мы одна из самых богатых семей города», — отозвалась Светлана. «Если я просто пойду к лекарю, это событие сразу же обрастет слухами. А мне бы не хотелось, чтобы некоторые недоброжелатели узнали о моем недомогании». «Понял», — вздохнул я. «Именно по этой причине богатые семьи и заводили себе личных лекарей, а менее состоятельные аристократы предпочитали обращаться в частные заведения. Лекарская тайна существует, и любой лекарь не имеет права распространяться о заболеваниях пациентов. Но, видимо, это работало далеко не всегда, и знатные семьи просто не могли так рисковать. Да и к тому же всегда был риск, что для распространения слухов хватит одного появления в частной клинике. Ведь их могут распускать и другие пациенты. «Рассказывайте, что вас беспокоит», — проговорил я. «Постоянно чувствую усталость», — начала перечислять Светлана. «И постоянно хочу спать. Даже малейшие действия начали требовать очень больших усилий. Волосы очень сильно выпадают, ногти стали слабыми. Стыдно даже в свет выходить. Да я и перестала, честно говоря». Пока я слушал, девушку одновременно проводил предварительный осмотр и отметил, что и кожа у нее стала странно бледной. При нашей первой встрече такого точно не было. Теперь окончательно стало понятно, почему Светлана отказалась посещать лекарей. Девушке было очень неуютно говорить о своих симптомах, ведь они напрямую касались ее внешности. А для аристократки признать, что ее внешность стала хуже, это ужасно. Второй причиной стала вражда с соседями. Пановым не нужно, чтобы они узнали о болезни, ведь это можно использовать против графского рода. Как минимум, повод для того, чтобы испортить репутацию, они найдут. Мне она могла довериться, потому что такое впечатление сложилось после инцидента в парке. Ведь тогда я фактически спас ей жизнь. «Давно это появилось?» — задал я следующий вопрос. «Около месяца», — чуть подумав, ответила она. «А, и еще постоянно хочется есть мел». «Мел?» — переспросил я. «Да, ну, обычный мел». «Это странно, знаю», — грустно усмехнулась Светлана. «Что ж, действительно необычный синдром. Не будь у меня диагностической магии, я бы и вовсе мог заподозрить, что девушка беременна. При беременности часто появляются необычные вкусовые пристрастия. Да и все остальные симптомы тоже могут сопровождать на первых сроках». Я выставил правую руку вперед и активировал диагностическую магию. «Ага, вот в чем дело. Железодефицитная анемия. Но как она так быстро развилась? Большой вопрос. Это состояние, при котором в организме наблюдается недостаток железа, что приводит к кислородному голоданию тканей. Железо образует в организме гемоглобин, соединение, переносящее кислород к тканям. Мало железа, значит, мало гемоглобина, а, следовательно, и кислорода переносится меньше. Отсюда и все вышеперечисленные симптомы — усталость, головокружение, бледность кожи. Осталось определить причину возникновения анемии. Других патологических потоков от девушки я не ощущал. Значит, сопутствующих заболеваний не было, в том числе и кровопотери. «А вы, случайно, не сидите на какой-либо диете?» — спросил я, закончив сканирование. «Как вы узнали?» — испуганно спросила Светлана. «Понятно. Причина на поверхности. Как я и думал, девушка сама спровоцировала у себя развитие железодефицитной анемии и, возможно, догадывалась об этом, поэтому отказалась посещать клинику». «Какая у вас диета?» — проигнорировав ее вопрос, проговорил я. «Я перестала есть мясо», — призналась Светлана. «Вычитала в одной книге, что настоящие аристократки не должны есть мясо. Это грубо». «Как же много проблем из-за подобных предубеждений!» «Как-то слышал, что девушка с трещиной в ноге сняла гипс и надела на бал каблуки. Ведь прийти без них считалось неприличным. А нагрузку на поврежденную конечность оказывать нельзя ни в коем случае. В итоге трещина превратилась в закрытый перелом, а вдобавок девушка травмировала себе связки, и лечение затянулось на долгое время». «Мы же не в 19 веке живем, а в 21-м», — возмутился я. «Что значит грубо?» «Ну, невежливо», — пискнула девушка. «И тон кожи без него становится белее». Стереотип про бледную кожу и вовсе пришел к нам из Европы. «Разумеется, белее, ведь возникает железодефицитная анемия», — вздохнул я. «Светлана, нельзя так поступать с собственным организмом. У вас развилась нехватка железа, что привело к анемии. Если бы вы запустили это состояние, вы могли бы довести себя до комы». Такое осложнение железодефицитной анемии бывает нечасто, но в данном случае пациентку лучше припугнуть, чтобы больше не экспериментировала над собственным здоровьем. «Я поняла. Снова начну есть мясо», — испуганно отозвалась она. «И мне станет лучше?» «Да, такое заболевание в первую очередь лечится диетой», — кивнул я. «В вашем случае это добавление в рацион красного мяса, печени, а также шпината, и обязательно фруктов и ягод». «А я всегда старалась как можно меньше мяса есть еще до диеты», — призналась Светлана. «Это я уже понял. Ведь железодефицитная анемия не возникает внезапно. Это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. И симптомы могли присутствовать уже давно. Просто девушка не обращала на них внимания. А я не обратил внимания при прошлой встрече, потому что не сканирую диагностической магией всех подряд. Так никаких запасов не хватит». «Также пропьете месяц настойку крапивы и одуванчика», — выписывая рецепт, добавил я, «чтобы организм быстрее восстановился». «Поняла», — кивнула девушка. «Спасибо вам большое, Николай. Вы снова меня спасли». «Поправляйтесь», — улыбнулся я, покидая комнату. Граф Панов все так же ожидал меня в гостиной, нервно расхаживая из угла в угол. «Ну, что с ней?» — накинулся он на меня, стоило мне лишь появиться в его поле зрения. «Она будет жить?» «Будет, конечно», — удивился я такой формулировке. «Я дал ей все рекомендации и прописал лечение. С ней все будет в порядке». «Диагноз я сообщать не могу, так как она уже совершеннолетняя. Можете спросить у нее самостоятельно». «С ней все будет хорошо», то ли спрашивая, то ли утверждая, проговорил граф Панов, приземляясь на диван. «Николай, я снова ваш должник». «С ней все будет хорошо. На случай, если это все-таки был вопрос, повторил я. Мне ничего не нужно. Главное, чтобы она была здорова. Здоровье пациентов — лучшая награда для лекаря». «Я ожидал, что вы так скажете», — проговорил Аристарх Александрович. «Но я уже заранее придумал, как вас отблагодарить. Для меня это правда очень важно. Я подарю вам Захара». И этот день становится все более и более непредсказуемым. Теперь граф Панов собрался дарить мне какого-то мужчину? «Вы выглядите удивленным», — расхохотался Панов. Кажется, он воспрянул духом, и к нему вернулось хорошее настроение. «Не ожидали такого?» «Я пока что не очень понял, что вы имеете в виду», — осторожно отозвался я. «На то и был расчет», — кивнул граф Панов. «Захар — это сын нашего дворецкого. По правилам аристократических семей я содержал его до 18-летия. После этого он год должен отработать на меня без зарплаты, и на этот период я передаю его вам. Если за год вы с ним сработаетесь, то он останется в вашей семье». Сложно привыкнуть к подобным правилам жизни аристократов. К простолюдинам все равно относятся свысока, каким бы хорошим ни был человек. Такова жизнь. Таковы правила общества. Но закон регулирует многие моменты, чтобы аристократы не перегибали палку. Это прописано в уложении о правах простолюдинов, которые приняли еще 300 лет назад из-за массовых возмущений граждан. Хотя называть человека подарком все равно странно. И как минимум нужно узнать мнение Захара на этот счет. Если парень откажется, я не стану его забирать. «А его отец, ваш дворецкий, не будет против?» — осторожно спросил я. Хоть мнение дворецкого тут явно не учитывалось, мне все равно важно это знать. «Любому отцу хочется, чтобы сын работал в достойной семье», — спокойно ответил граф Панов. «А вас я считаю достойным человеком. Так вы согласны?» «Если согласится сам Захар». «На этот счет не переживайте. Он тоже хочет найти достойную работу. Я уже с ним переговорил. У себя бы его оставил, но у меня и так слуг гораздо больше, чем нужно». «Тогда и я согласен на ваше предложение», — немного подумав, кивнул я. «Давно задумывался о персонале для нашего рода. В нашем семейном доме не водилось ни слуг, ни водителей, никого не было. А моя семья заслуживает хорошей жизни». «Отлично», — обрадовался Аристарх Александрович. «Мой водитель отвезет вас куда нужно, а Захар приедет завтра в ваше имение. Спасибо вам еще раз». «И мы снова в расчете», — прочитал я между строк. Граф Панов очень не любил быть обязанным и испытал явное облегчение от того, что я согласился на его предложение. Снова сел в автомобиль и поехал обратно в магазин. В итоге вся эта суматоха отняла у меня часа три, не больше. Даже не сильно пришлось задерживать Сергея. По пути я позвонил отцу и вкратце, без лишних подробностей, рассказал про нашего первого слугу. Отец очень удивился, но лишних вопросов не задавал, сказал, что все понял. Отлично, план по возвращении статуса семьи Авелиных тоже пришел в действие. Я вернулся в магазин и отпустил Сергея домой. Началось мое ночное дежурство. Посетителей было не очень много, и потому я смог набросать себе план лекции по хирургии и решить ряд других текущих вопросов. Заодно закупил сам у себя набор ингредиентов для создания энергетического препарата. Нужно было продолжать научную работу, чтобы скорее создать необходимый препарат. Он становится все нужнее. Утром я передал смену отцу и отправился в академию. Как раз успел на завтрак. «Доброе утро, звезда капустника», — поприветствовал я друга. «Еще раз поздравляю с дебютом». «Спасибо», — радостно кивнул тот. «Зря ты с нами не пошел в ресторан. Отметили бы все вместе». Да уж, в компании было как минимум три человека, которые ненавидят меня всем сердцем. Вряд ли мое присутствие разрядило бы там обстановку и добавило веселье. Не смог. Дела были, улыбнулся я. Но потом обязательно отметим. Вдвоем. «С тобой вдвоем опасно куда-то выходить. Вечно что-то случается», — заявил друг. «А я думал, это ты вечный магнит для проблем», — в тон ему удивленно ответил я, чем вызвал у Владимира приступ смеха. «Знаешь, что мне тут Кирилл заявил?» — отсмеявшись, вдруг спросил Владимир. «Не могу ли я провести его в клуб «Пульс ночи»?» «Он меня тоже спрашивал», — кивнул я. «И я впервые узнал, что такое заведение в принципе существует. Не думал, что он будет опрашивать студентов, чтобы узнать, как туда попасть». «Я у него поинтересовался, зачем ему это вообще нужно», — понизив голос, произнес Владимир. «Он сказал, что до него дошли какие-то слухи, якобы в этом клубе тайный сбор студентов для обмена опытом. Бред какой-то. Обычный развлекательный клуб для богатых аристократов». «Ага, это интересно. Все-таки частично Олег Николаевич был прав. Слухи про тайный клуб просочились в академию. Но просочились, видимо, в очень малом количестве. Так что до Кирилла информация дошла в очень исковерканном виде. И он почему-то решил, что речь идет именно про этот клуб. Надо будет обязательно обсудить этот момент с участниками клуба. Если утечка информации все-таки есть, нужно ее прекратить. Хотя не покидает ощущение, что и это может быть частью подставы. Кто-то подбросил Олегу Николаевичу записку, что источником слухов являюсь я. Этот кто-то может и сам порождать эти слухи, чтобы сбить всех со следа. И надо его вычислить. «Эй, ты заснул?» — вывел меня из размышлений Владимир. «Что молчишь?» Задумался просто, встряхнул головой я. «Да и правда бред». «Да я уже не об этом!» — гневно замахал руками Владимир. «Я говорил тебе, что завтра с утра уже стоит новый предмет в расписании. Магические заболевания его обозвали. Или как-то так». «А преподаватель кто?» — поинтересовался я. «Этого не знаю. Кто-то новый», — с готовностью поделился друг. «Завтра и узнаем». Резонно кивнул я. «Ну что, пойдем на занятия по сердечно-сосудистым патологиям? Сегодня как раз тот самый зачет». «Ага», — невесело кивнул Владимир. «Пойдем. Будем воплощать в жизнь мою схему». Схема конвейера оказалась очень даже рабочей. И зачет сдали все, тем самым значительно повысив наш рейтинг. После занятия, обеда и фехтования я отправился в одну из районных больниц читать свою лекцию по хирургии. На самом деле ожидал, что Колесов работает в Мариинской больнице для бедных. Это ироничное название носила одна из крупнейших частных больниц города, расположенная на Литейном проспекте. Но Василий Иванович работал в обычной, областной больнице, совершенно ничем не выдающейся. Я поднялся на этаж, выделенный под хирургию, и сразу же увидел самого Василия Ивановича, который явно поджидал меня. «Добрый день, Николай», — поприветствовал меня он. «Вот, собрал всех пациентов в холле. Есть несколько человек, которым я действительно удалял желчный пузырь из-за камней». «Добрый день», — кивнул я. «Значит, аудитория подобрана целевая». «Еще бы», — улыбнулся хирург. «И больным не так скучно лежать, и для общего просвещения полезно. Я еще и нескольких коллег из новичков сюда согнал. Пусть тоже послушают. Так что можете начинать». Я вышел в центр холла и приготовился читать лекцию. «Добрый день», — громко начал я. «Меня зовут Николай Аверин, и сегодня я расскажу вам про желчно-каменную болезнь. Это заболевание может отнестись и к хирургии, и к лечебному делу, в зависимости от его стадии. Я посчитал, что всем полезно будет узнать про него поподробнее». «Особенно тем, кому вообще удалили желчный пузырь», — пробурчал какой-то дедушка, сидящий в первом ряду. Видимо, один из тех пациентов, которых оперировал Колесов. «Желчно-каменная болезнь — это образование камней в желчном пузыре или желчных протоках», — продолжил я. «Эти камни формируются из самой желчи, когда нарушается ее баланс. Причинами этого часто является неправильное питание, избыток жирной пищи, малоподвижный образ жизни, а также некоторые другие заболевания». Пациенты больше не перебивали и слушали с заметным интересом. «Отлично, значит, тему я подобрал верно и рассказывал не слишком завуалированно. Симптомами такого заболевания являются боли в правом боку, которая обычно может появляться как раз после употребления жирной, острой, жареной пищи или алкоголя», — продолжил я. «То есть после любого праздника», — пошутил кто-то из пациентов. «Ага», — кивнул я. «Также симптомами являются тошнота, иногда рвота. Итак, при подобных симптомах пациент обращается к лекарю, и тот ставит окончательный диагноз диагностической магией». «И почему-то одним ничего не режут, а другим органы удаляют», — снова пробурчал тот пациент. «Я это сейчас объясню», — терпеливо проговорил я. «Дело в том, что если камни небольшие и не причиняют сильного дискомфорта, то это лечат лечебники. Назначают диету, настои из бессмертника и мяты и наблюдают. Но если камни большие или причиняют сильный дискомфорт, то пациента отправляют уже к хирургам». «И удаляют желчный пузырь!» Просто-таки с удивительной настойчивостью прокричал тот самый пациент. «И удаляют желчный пузырь», — подтвердил я. «В своей лекции я хотел донести до вас важность правильного питания. Ведь неправильное питание может привести к появлению многих заболеваний, в том числе и этого». Лекция продолжалась около часа, но больше меня не перебивали. Я привел несколько примеров неправильного питания, которые всплыли в памяти из числа моих пациентов из будущего, и подробно объяснил о последствиях болезни. Когда все закончилось, пациенты и несколько других лекарей зааплодировали мне. «Блестящая лекция, молодой человек», — заявил Василий Иванович, подходя ко мне. «Рад, что поручил это именно вам. Я не ошибся». «Ваш сын упоминал, что вы ему тоже предлагали», — улыбнулся я. «О, этот оболтус и близко бы не рассказал тему так подробно и вместе с тем доступно», — махнул рукой хирург. «И я буду рад, если вы согласитесь продолжить наше сотрудничество и периодически читать подобные лекции». «С радостью», — кивнул я. «Но сейчас я очень спешу, поэтому мне нужно идти». Я развернулся к выходу. «Подождите». Василий Иванович задержал меня и собрался что-то сказать, но как будто бы передумал. «Что такое?» — уточнил я. «Всего вам доброго», — улыбнулся он. Я попрощался с хирургом и покинул здание больницы с твердой уверенностью, что ему тоже что-то известно. Почти наверняка уверен, что он почувствовал во мне хирургическую магию. Но пока ни он, ни я в этом не признаемся. На самом деле это неплохо. Мне как раз не хватало преподавателя именно по этой ветви магии. И если он согласится, было бы здорово научиться ею владеть. Но пока что это просто планы на будущее. После прочитанной лекции я, повинуясь подсказке интуиции, проверил объем своего магического центра и понял, что он немного возрос. И повлияла на это как раз прочитанная мною лекция. Интересно, выходит, что обычная передача лекарских знаний тоже может прокачать магический центр. В книгах это не упоминалось. Теперь становится понятным, как его увеличивают преподаватели из академии. Ведь с пациентами они не взаимодействуют, а повышают свой уровень, передавая знания студентам. И это еще один повод не отказываться от подготовки этих лекций. Я собирался ненадолго забежать в комнату и отправиться на занятия со Святославом, тем более он обещал рассказать мне свои догадки по списку. Но планы резко изменились. Ведь зайдя в свою комнату, я встретил неожиданного гостя. А точнее, гостью. На моей кровати спала незнакомая молодая женщина.